Время от времени Парсел подходил к окошку и глядел на маленькие жалкие огоньки, поблескивавшие среди деревьев. Страшно было подумать, что эта скала и тоненький слой плодородной почвы, вернее грязи, рождающие деревья и плоды, единственный обитаемый клочок земли в радиусе 500 морских миль. Вокруг островка нет ничего, кроме воды, ветра, дождя, мрака. И кроме нас, мысленно добавлял Парсел, цепляющихся за эту ничтожную полоску грязи и к тому же растрачивающих свои силы на бессмысленный раздор. В дверь громко постучали. Парсел поднялся было с места, но его опередило его. На пороге показалась Ва. Волосы у нее были мокрые, но на плечи она не без достоинства набросила одеяло с блоссома. Она небрежно на ходу кивнула его, направилась прямо к столу, за которым читал Парсел, и проговорила без всякого вступления. — Мой Тане спрашивает, может ли он зайти к тебе поговорить сегодня вечером? Манеры Ва удивили Парсела. Только великие таитянские вожди могли позволить себе начать разговор без предварительного вступления. — Сегодня вечером? — недоверчиво переспросил Парсел. — Да, сегодня вечером, — подтвердила Ва. Она стояла посреди комнаты, расставив короткие ноги. Вода стекала с ее одежды, и на полу образовалась лужица. Горделивая осанка и высокомерное выражение широкого, честного, крестьянского лица свидетельствовали, что Ва осознает, какого высокого общественного положения она достигла, став супругой Мессена. «Уже поздно, да и дождь идет», — проговорил Парсел, удивленный аристократическими манерами Ва. «Но если твой Тане настаивает, я могу зайти к нему завтра утром». «Он сказал, что ты непременно так ответишь», — перебила его Ва с непередаваемо высокомерным видом, будто обращалась к подчиненному. «Он не желает. Он сказал, что предпочитает прийти сам сегодня вечером». «Ну что ж, пусть приходит», — согласился Парсел. Ва или кивнула в сторону его и вышла. Как только за ней захлопнулась дверь, его звонко расхоталась. «Ну и ломается же Ва!» — крикнула она. «Ты подумай, человек и это Ва!» Напыжила, словно тава на воине, жена вождя. «А ты знаешь, она ведь низкого происхождения». «Нет здесь ни низкого, ни высокого происхождения», — сердито возразил Парсел. «Она родилась на свет, вот и все. Не будь такой тщеславной его». «Я тщеславная?» — воскликнула его, поднеся очаровательным жестом обе руки к груди. Парсел невольно залюбовался изяществом ее движений, но решил не уступать. «Ты гордишься тем, что ты дочь вождя?» «Но ведь это же правда, вот у великий вождь, вот у очень хороший и умный человек. Гордись тем, что ты дочь вот у, а не тем, что ты дочь вождя». — Не понимаю, — проговорила его, садясь на постель. — Потому что Оту есть Оту, он поэтому и есть вождь. — Нет, — горячо возразил Парсел, — если б даже он не был вождем, все равно Оту остался бы Оту. — Но ведь он вождь, — повторила его, разведя руками, как бы в подтверждении своих слов. — Пойми же ты, — сказал Парсел. «Если ты гордишься тем, что ты дочь вождя, значит, Ва может гордиться тем, что она жена вождя, и нечего тогда высмеивать Ва». Его состроила гримаску. В дверь постучали. Его сразу же перестало хмуриться. Сейчас уже было поздно мириться постепенно, по всем правилам. Она лишь ослепительно улыбнулась Парселу и бросилась отворять. «Добрый вечер! Вождь большой пироги!» — вежливо произнесла она. «Хм!» — буркнул в ответ Мессен. Он никак не мог запомнить имена таитянок. «Поди разберись, и все кончаются на А». Да и сами они похожи одна на другую, вечно полуголые, вечно стрекочут или молотят своими проклятыми колотушками в корыте с известковым раствором. Парсел поднялся и указал гостю на табурет. — Если не ошибаюсь, вы впервые заглянули ко мне. — Хм, — повторил Мэсон. Он уселся и оглядел комнату. — Какой у вас холод! — хмуро бросил он. — Да, — с улыбкой подтвердил Парсел. — А все из-за раздвижной стенки. Придется усовершенствовать ее конструкцию. Наступило молчание. Мэсон упорно глядел на носки своих ботинок. Парсела вдруг охватило странное чувство, и он понял, что гость конфузится, не зная, с чего начать разговор. — Вы жжете три доэ-доэ за раз! — с легким упреком произнес Мэсон, словно они находятся на борту Блоссома, и Парсел зря изводит казенное масло. — Я как раз читал. — Вижу, — буркнул Мэсон. Он склонился над столом и вслух прочел название книги «Путешествие капитана Гулливера». «Вы читали?» Мэсон отрицательно покачал квадратной головой. «Прочел достаточно, чтобы установить, что этот лже-капитан Гулливер никогда не был моряком. А что касается всех его россказней про те страны, которые он якобы посетил, так я ни одному его слову не верю». Парсел улыбнулся. Снова воцарилось молчание. «Мистер Парсел», — начал наконец Мэсон, — «я хочу поблагодарить вас за то, что мне досталось ва...» И добавил без тени юмора. «Она меня вполне удовлетворяет». «Очень рад за вас, капитан», — отозвался Парсел. «Но благодарить вам следует не меня, а Маклеода. Это он первый назвал ва...» «Маклеод!» — огрызнулся Мэсон багровее. — Очень жаль, что я обязан этому. Он чуть было не сказал этому чертову шотландцу, но вовремя вспомнил, что сам Парсел тоже шотландец. — Вообразите! — негодующе заговорил он. — Встречаю вчера этого субъекта, а в руках у него секстант Барта. Естественно, я требую секстант себе, так знает, что этот мерзавец осмелился мне сказать. Это, говорит, моя доля из наследства Барта. Другое дело, если вы желаете меня купить секстант. Пожалуйста, я готов его продать. Продать? — воскликнул Парсел. А что он будет делать с деньгами? Я тоже его об этом спросил. Он мне ответил, что через 20 лет выйдет амнистия мятежникам, и если здесь появится британское судно и доставит его в Шотландию, он, видите ли, не желает очутиться на родине без гроша в кармане. Парсел расхохотался, но Мэсон не последовал его примеру. Он с озабоченным видом уставился в пол. Через минуту он вскинул голову и напористо проговорил. Я хочу вас попросить об одной услуге. — Наконец-то! — подумала Спарселу. — Если я могу быть вам полезен, — начал он, вежливо наклонив голову. Мэсон нетерпеливо махнул рукой, как бы желая сократить все эти предварительные церемонии. — Понятно, вы можете мне отказать, — добавил он оскорбленным тоном. — Но я не говорил, что собираюсь отказать, — улыбнулся Парсел. — Так... «Вот в чем дело!» От нетерпения Мэсон даже не дослушал. «Во время моих прогулок по горе я обнаружил на северном склоте грот, до которого очень трудно добраться. Туда ведет обрывистая тропа. Впрочем, и даже тропой не назовешь. Карабкаешься просто по скалам, с камня на камень. И что самое примечательное, другого пути к гроту нет». Слева и справа идут, видите ли, две невысокие базальтовые стены, вернее сказать, два гребня, и влезть на них просто невозможно. Над входом в грот нависает утес, и внутрь нельзя добраться даже с помощью веревки. Заметьте, что внутри грота протекает ручеек. Мэсон замолчал. Он, видимо, сам удивился пространности своего объяснения. «Я тщательно обследовал этот грот», — проговорил он, и серые глазки его вдруг заблестели, и убедился, что в случае штурма он неприступен для врага. Мэсон повысил голос. «Мистер Парсел, я утверждаю, что всего лишь один человек, слышите, один человек, имеющий оружие, достаточно боеприпасов и, понятно, достаточно провианта, может, поместившись у входа в грот, сдержать целую армию». «Фрегат», — вдруг вспомнилось Парсел. «Нет, Мессон просто одержимый. Уж как, кажется, надежно защищен остров самой природой, так нет ему этого мало. Подавай ему вторую линию обороны. Остров — его представление крепость, а грот — цитадель». «Само собой разумеется, сухо», — продолжал Мессон, — «я не требую, чтобы вы тоже взялись за оружие. Мне известны ваши взгляды. А на наших людей я по вполне понятным причинам рассчитывать не могу». Он запнулся и добавил наигранно самоуверенным тоном, «пока они не придут к повиновению». Выдержав паузу, Мессон торжественно провозгласил: «Мистер Парсел, я прошу вас только помочь мне перенести в грот оружие и боеприпасы». Мессон замолк и впился в лицо Парсела своими серыми глазками. Так как Парсел молчал, он добавил: «Я, конечно, мог бы попросить Ваа помочь мне. Силы у нее хватит», — добавил он, неодобрительно оглядывая фигуру Парсела, словно сожалея о том, что помощник недостаточно крепкого сложения. «Но, по-моему, туземцы боятся приближаться к гротам. Они считают, что там живут тупопау. Это тоже в какой-то мере нам на руку. Значит, нечего бояться, что они растащат оружие». «А матросы?» — спросил Парсел. «Зачем им еще оружие, раз у каждого есть свое ружье? Впрочем, вряд ли они обнаружат грот. Они, если так можно выразиться, прилипли к поселку и ходят только за водой. Как истые моряки, они презирают сухопутные прогулки». «Мы здесь уже несколько недель, мистер Парсел, а разве хоть один матрос попытался добраться до вершины горы? Только два человека побывали там, вы да я». Помолчав, он добавил: «Само собой разумеется, я прошу вас держать наш разговор в тайне. Обещаю вам», — тут же отозвался Парсел. Наступило долгое молчание. Парсел нарушил его первым. «К великому моему сожалению, капитан, я принужден отказать вам в услуге, о которой вы просите. Помогая переносить оружие в грот, я тем самым становлюсь способником убийства, которое вы совершите в случае высадки». «Убийство!» — крикнул Мессон. «А как же иначе?» — спокойно спросил Парсел. Мессон поднялся. Он судорожно хлопал глазами, лицо побагровело, синие жилы на лбу угрожающе вздулись. «Полагаю, мистер Парсел...» — голос вот дрогнул от гнева. «Что речь идет о законной самозащите?» «Я лично придерживаюсь иного мнения», — спокойно возразил Парсел. «Не будем переливать из пустого в порожнее». «Хорошо. Все мы здесь виновны в том, что подняли на корабле мятеж или были соучастниками такового. А выступая с оружием в руках против вооруженных сил короля, мы совершим еще одно преступление, именуемое восстанием. Если на наше несчастье мы убьем кого-нибудь из моряков, которых пошлют против нас, то убийство это будет расценено как преднамеренное». «Мистер Парсел!» — крикнул Мессон с такой яростью, что Парселу показалось, будто он его сейчас ударит. «Никогда в жизни, мистер Парсел, я не могу позволить! Это уж чересчур! Да как вы смеете так хладнокровно!» Язык не повиновался ему. Губы тряслись, тщетно он силился довести фразу до конца. Начинал новую и опять не договаривал. Потеря речи удвоила его гнев. Он сжал кулаки, видимо, решив отказаться от дальнейших споров, и, неподвижно глядя в угол, добавил почти беззвучно: «Больше нам разговаривать не о чем». Он встал, круто повернулся, подошел к двери, открыл ее, шагнул, как заводная кукла, и исчез во мраке. Налетевший ветер хлопнул незакрытой дверью раз, другой, и только тогда Парсел сообразил, что надо заложить засов. В раздумье он снова уселся за стол. В ярости Мессона ему почудилось что-то граничащее с безумием. «Э-а-туа!» — воскликнула его. «Как он кричал! Как кричал!» Она сидела на кровати, поджав ноги и накинув на плечи одеяло. «Он попросил меня об одной услуге, а я ему отказал». Его заключило из этих слов, что ее муж не склонен пускаться в дальнейшие объяснения. Ее грызло любопытство. Но хороший таитянский тон запрещает женщине задавать вопросы, особенно своему Тане. «Мама!» «Сумасшедший!» — проговорила она, покачав головой. «Скажи, Адамо, — лукаво добавила она, — почему перетани так часто бывают мама?» «Не знаю», — улыбнулся Парсел. «Уж не потому ли, что у них слишком много табу?» «Ой, нет», — возразила его, — «вовсе не потому. У скелета нет никаких табу, а он самый первый мама из всех». И добавила, «Не будь он мама, он не оскорбил бы моих братьев, не исключил бы их из раздела». Она замолчала и отвернулась с таким видом, будто и так сказала лишнее. «Они на него сердятся?» «Да», — ответила его, не поворачивая головы, — «сердятся на вас очень». Тон, каким были произнесены эти слова, встревожил Парсела, и он спросил, — «И на меня тоже, и на тебя тоже». «Но ведь это же несправедливо!» — возмутился Парсел. Он встал с табуретки, присел рядом с его на кровати и взял ее руки в свои. «Ты же сама видела». «Видела», — согласилась его. «Они говорят, что ты обращаешься со своими друзьями, как с врагами». «Неправда!» — воскликнул Парсел, огорченный до глубины души. «Они говорят, что крысенок хотел отнять у тебя жену, а ты все-таки помешала мать его избить. А ведь это правда?» — сказала она, неожиданно взглянув в лицо Парсела, и взгляд этот потряс его. «И она тоже на меня сердится», — подумал Парсел. Он тяжело поднялся с кровати и зашагал взад и вперед по комнате. «Одни его ненавидят, другие подозревают». Вдруг он до ужаса отчетливо почувствовал свое одиночество. «Амиани?» — спросил он, останавливаясь. Его снова отвернулась и проговорила так, словно не расслышала вопроса. «Они говорят, что ты помешал Уилли убить скелета». «Убить?» — воскликнул Парсел, закрыв ладонями уши. «Вечно убивать!» Он снова зашагал по комнате и с горечью ощутил свое бессилие. Нет никому, даже его, он не сумеет растолковать мотивы своих поступков. «Амиани», — повторил он, снова останавливаясь перед его, наступило молчание. Его скрестила на груди руки и насмешливо ответила, «Радуйся, человек, Миани любит тебя по-прежнему». Лицо Парсела просветлело, а его обиженно протянуло. «По-моему, ты любишь Миани больше меня». Парсел улыбнулся, снова подсел к его на кровать. «Не будь такой, как воини Перетани». «А какие они? Ревнивые». «Вовсе я не ревнивая», — возразила его. «Вот и Тия бегает же она за тобой, чтобы ты с нею поиграл. А разве я мешаю? Разве я кричу?» Слова его ошеломили Парсела, и он не сразу нашелся, что сказать. Затем спросил, «А что, — говорит, — Миани?» «Защищает тебя. Говорит, что ты не такой, как все, и что нельзя судить тебя, как остальных людей. Он говорит, что ты Моа, святой». Взглянув из-под лобья на мужа, его простодушно спросила, «Это верно?» «Верно, Адамо, что ты Моа?» Парсел чуть был не пожал плечами, но спохватился и снова зашагал по комнате. Святости по таитянским представлениям нельзя добиться путем героического самоотречения. Просто она присуща человеку. Святым бывают так же, как, к примеру, косолапым, то есть от рождения. Святость — чудесное свойство, но заслуги человека в этом нет. Что ж, пусть они верят, что я Моа, — подумал Парсел, — пусть верят, если это поможет им понять мои поступки. — Да, — серьезным тоном сказал он, останавливаясь перед Иво, — это верно, Иво. — Слава Этуа! — воскликнула Иво, и лицо ее засветилось таким счастьем, что Парселу стало стыдно. — Какой же я все-таки обманщик! — сконфуженно подумал он. Адамо, продолжала его, — «да чего же я счастлива! Один раз я видела на Таити Моа, но он был совсем старенький, о, какой он был старый и дряхлый, а теперь у меня есть мой Моа, у меня в доме всегда при мне, и какой же он красавец, это мой Тане!» — заключила она в порыве радости, воздевая руки к небесам.